Глава вторая. Время для меня будто замерло. Нужно решить сразу несколько проблем, причем одновременно. По моему телу разливается боль, а я еще даже не успел понять, что дьявол сделал со мной. Еще минута, и я выйду из строя. Но я не имею права проиграть, не могу позволить. Атаковать его атрофией мышц или некротическим касанием точно не выйдет. Во время наших тренировок он хорошо изучил все мои навыки и не разблокировал их своими магическими щитами. Каким-то образом его магия жизни умеет поглощать направляемое другими колдунами заклятие. Значит, нужно одолеть его самостоятельно, в ближнем бою, грубой силой. Иного выхода нет. Наконец, зрение вернулось ко мне. В попыхах я даже не сразу заметил, что из-за боли у меня потемнело в глазах. Теперь я могу разглядеть, что сотворил со мной Яволот. Ага. Так вот почему трещала земля. Из рыхлой почвы вырвались несколько корней и опутали мои ноги. Отростки вонзились глубоко в мышцы голени. Я был обездвижен, но пока что не мог понять, почему у меня болит все тело, если ранены только ноги. Самодиагностика завершена. Витальность 140 из 180. Колотые раны в области голени с обеих сторон. Легкое кровотечение. Перегрузка нервного волокна, чрезмерное раздражение болевых рецепторов. Идет дополнительная диагностика. Выявлена причина перегрузки. К нервным волокнам напрямую подсоединены магические корни. Так вот, что он придумал. Хитро-хитро. Значит, его магия жизни способна и на такое. Корни, что вонзились в мои ноги, посылают импульсы прямиком в мою нервную систему. Из-за этого я испытываю столь жгучую боль. Очевидно, Яволот меня убивать не хочет. Он считает, что я запутался в суждениях, что мне промыли мозги, а потому пытается сломить мою волю. Желает, чтобы я сдался. И буду честен с самим собой. Мое тело действительно этого хочет. Подсознание умоляет меня признать поражение, чтобы эта боль поскорее закончилась. Но я не могу себе этого позволить. Я должен победить. От меня зависят жизни десятков людей. Нельзя допустить, чтобы началось прямое столкновение между скитальцами и местными. «Лад, ты оглох или как?» — рявкнул Яволот. «Сдавайся! Понимаешь ведь, что никогда не сможешь меня победить? Чего бестолку тратить время?» Я попытался ответить ему, но в горле застрял ком. Боль оказалась настолько сильной, что я даже лишился дара речи. Шею и грудь сковало. Дышать становилось все труднее и труднее, не говоря уже о том, чтобы шевелить языком. Кажется, будто каждая клетка моего тела резко воспалилась. «Активируй новый навык», — мысленно приказал системе. «Я метаболический контроль. И отдай его под мое управление». Метаболический контроль активирован. Внимание! Потрачено 60 единиц маны. Остается потратить 10 единиц, чтобы пережить необратимую перегрузку. Думаю, эти 10 единиц мне уже не понадобятся. Исход нашего поединка решится через пару минут. Я взял эндокринную систему под свой контроль, а затем заставил надпочечники выбросить в кровь накопленные гормоны стресса. Кортизол, адреналин, норадреналин. Параллельно в головном мозге началась выработка эндорфинов и энкефалинов. Часть этих веществ иногда называют гормонами счастья. Но у них есть и другая функция – обезболивание. Те же эндорфины имеют сродство с опиоидами. В каком-то смысле можно сказать, что я только что заставил свою нервную систему выделить сильное болеутоляющее вроде морфина. В совокупности с гормонами стресса это адская смесь, благодаря которой я и должен победить. Боль тут же исчезла. Нервная система потеряла чувствительность к импульсам от корней. Сердце забилось быстрее, бронхи расширились. Я почувствовал, как мой организм переходит в совершенно незнакомое мне состояние. Казалось, будто я превращаюсь в дикого зверя. Издав громкий крик, я сорвался с места, вырвался из корней. Мышцы ног разорвало, но я не почувствовал боли. Я бросился на Яволода. Замахнулся костяными шпорами, нацелился в его шею. Не убью, но раню. Заставлю его остановить поединок. «Ох ты ж черт!» Выругался лидер и попытался парировать мою атаку. Едва успел. Однако одним крепким ударом я выбил меч из его рук, а затем навалился на него всем телом. Все действия совершались автоматически. Я вот не мог предсказать, чем я атакую его дальше. Более того, я и сам не мог знать наверняка, как поведет себя мой организм. Я полностью отдался инстинктам. Мое тело стало сильнее, быстрее, выносливее. Я моментально отреагировал на контратаку Яволода, затем толкнул его вперед, заставил упасть на спину. Костяные шпоры исчезли, однако кулаки были еще твердые. И пока навык не выключился, я нанес последний сокрушительный удар в живот. Яволод гаркнул, весь посинел. Кажется, мне даже удалось помять ему доспех. «Ну ты и сволочь, Лад!» — прохрипел он. Но больше не встал. Мой удар выбил из него последние силы. Скорее всего, он вымотался еще до того, как пала древесная стена. Думаю, он создавал бреши в древесине, чтобы Стоян мог закладывать туда бомбы. Значит, маны у него было мало. В противном случае он продолжил бы атаковать меня своей магией. Я сделал глубокий вдох. Мне пришлось через силу останавливать свое тело. Адреналин все еще действовал, кровь кипела в жилах. Тело жаждало продолжать схватку, но я вынудил себя остановиться. «Все, Яволод, ты был прав, я сильно изменился за эти несколько дней. Теперь у меня достаточно сил, чтобы одолеть тебя в честном поединке», — пытаясь отдышаться, произнес я. К нам уже спешили Радагост, Валибор и остальные скитальцы. «Стойте!» — прокричал Яволод. «Не вмешивайтесь, у нас с Ладом был уговор». «Ух! Проклятие!» — он поморщился от боли. «Ты мне все кишки отбил!» «Уж извините, мастер, но вы не оставили мне выбора». Я присел рядом с ним, принялся осматривать свои ноги. Рваные раны сильно кровоточат, но лечить их магией нельзя. Иначе сразу же вырублюсь. Придется перебинтовывать их и лечь спать. А уже потом, когда восстановлюсь, исцелю голени магией. Я обернулся, жестом велел Вереску и остальным ждать. Не хватало еще, чтобы другая сторона воспользовалась ситуацией и начала буйню. «Признавайся, Лад, что они с тобой сделали?» — прохрипел Яволод. «Ты ведь самый сильный из новичков, хитрый как лис. Должен ведь был заподозрить, что тебя обвели вокруг пальца». «Яволод, уверяю вас, здесь живут хорошие люди. Такие же, как и мы. У нас с ними был ряд конфликтов, но я уже совсем разобрался». Они могут нам помочь в дальнейшем пути. Вернее, могли бы помочь, если бы вы не взорвали их стену. — Не за что, — хмыкнул Яволод. — Вообще-то мы пытались спасти вас. Может, ты забыл, но мы с самого начала планировали пройти через эту стену насквозь. Если бы ты не потерялся вместе с Радко и Искусом, то сейчас мы бы все вместе штурмовали это поселение. — Понимаю. И это бы стало нашей последней ошибкой. «Эти люди невероятно сильны», — объяснил я. «Их питает жизненная энергия великого древа. Один воин физически выносливее, чем вы, Радагост и Валибор вместе взятые». «Какое еще, твою мать, древо?» Яволод попытался подняться, но у него это получилось не сразу. «Их ведьмак опоил своими зельями. Я это точно знаю». «Да? И откуда же?» — нахмурился я. Новик и Круг ходили на разведку, видели, как один из местных покидал стену, чтобы встретиться с тем одноруким ублюдком. «Они чем-то обменивались», — объяснил Яволод. «Но продолжать слежку не стали. Я приказал им не вступать в бой без остальных скитальцев». «Однорукий?» «Осьман. Правая рука ведьмака Невзора. Это я лишил его руки». «Не похоже, что Яволод лжет. Он бы не стал сочинять эту историю только ради того, чтобы я принял его сторону». А я уже всерьез решил, что он спятил. Решил без веских причин вырезать целое поселение. Интересно. И кто же тогда выходил наружу на встречу с Осьманом? Ни за что не поверю, что местные с ним сотрудничают. Монстра-ведьмака убили весь отряд разведчиков. Спаслась одна лишь Астра. Думаю, среди местных затесался предатель, заключил я. Доверьтесь мне, Яволод. Эти люди нам не враги. Нужно устроить переговоры, объяснить ситуацию, разобраться во всем, что случилось. Яволод замолчал. Пытался переварить все, что я ему рассказал. Ладно. Раз уж ты смог намять бока старому воину, я поступлю так, как ты хочешь. Как и обещал. Но только в этот раз, Лад. И я очень надеюсь, что ты меня не обманываешь. Только попробуй обмануть мое доверие. Я сдохну, но доберусь до тебя. Понял? Даже если мне придется в одиночку всех тут перебить, я до тебя... Да хватит уже, — перебил лидера я. Сколько можно? Прекращайте угрожать мне. Только время зря тратим. Яволод поднялся на ноги, но не сдвинулся с места. Я же в это время похромал к Вереску. — Так это твои люди, да? — нахмурился командир. — Ну что, мы уже можем их атаковать? — Ты ведь понимаешь, что мы не отпустим их после того, что они сделали? — Ты наш союзник, они нет. — Я только что обсудил этот вопрос с нашим лидером, — ответил я. — Ха! — усмехнулся Амарант. — Мы все видели, как вы обсуждали. — Здорово ты его отделал. — Нужно провести переговоры, — проигнорировав шутку Амаранта, продолжил я. — Вереск? Есть вероятность, что среди ваших людей скрывается предатель. Человек, служащий ведьмаку. Этого быть не может, — помотал головой он. Мы воюем с этим уродом уже несколько лет. Никто бы не осмелился. И все же лучше перестраховаться. Произошло недопонимание. Мои соратники увидели встречу вашего человека с помощником ведьмака. И решили, что все поселение сотрудничает с ним. Поэтому они и ворвались сюда, — объяснил я. Моя голова резко закружилась. К горлу подступила рвота. Я с трудом сдержался, чтобы не извергнуть содержимое желудка. Боль вернулась. Видимо, действие гормонов подошло к концу. Плохо дело. Похоже, на переговорах я присутствовать не смогу. Еще несколько минут и засну. Но из этой ситуации выход я уж точно не найду. Все тело на пределе. День выдался крайне тяжелый. Если я хочу дожить до завтрашнего дня, лучше и правда остановиться. Проблема только в том, что переговоры пройдут без меня. И не факт, что в таком случае все выйдет гладко. «Радка!» — я позвал друга. «Доверяю эту задачу тебе. Постарайся убедить Яволода провести переговоры завтра. А если встреча все же состоится сегодня, не дай ему устроить резню». Я перевел взгляд на Вереска. «Считайте, что слово «Радка» — мое слово. Верест, не начинай войну, что бы ни случилось. Если обе стороны пересобачатся и ослабят друг друга, ведьмак обязательно воспользуется этим. Ударит нас в момент нашей слабости. Перегрузка, вынужденный переход системы и пользователя в спящий режим. Хлоп, и все погасло. Восстановление системы завершено. Пользователь переведен в режим медитации. Я открыл глаза, но не проснулся. Оказался внутри системного пространства, где обычно происходит получение нового уровня. Сколько, интересно, прошло времени. Пользователь проспал 7 часов 33 минуты. Мана и витальность полностью восстановлены. Раны на ногах были только что исцелены автоматической ускоренной регенерацией. Ничего себе. Выходит, уже утро наступило, а я все еще без сознания? Что ж... Нельзя все время бороться за судьбу других людей. Надо немного и себе время выделить на восстановление. По крайней мере, ситуация не вышла из-под контроля, и я еще жив. Если бы началась битва между скитальцами и людьми Вереска, меня бы уже давно растолкали. Так, получается, что у меня остался всего один день до разрыва аневризмы. Я бы мог рассказать Яволоду о том, кто скрывается в великом древе, но добавилась новая проблема. Чертов друид научился читать мои мысли и устанавливать телепатический контакт даже на расстоянии. Должно быть, это связано с тем, что в моем головном мозге осталась частичка его магии. Но он не все время сидит у меня в голове, лишь изредка устанавливает связь. Возможно, получится его отвлечь, воспользоваться моментом, когда он переведет свое внимание на кого-то другого. И тогда я смогу поговорить не только с Яволодом, но и со старейшиной Илексом. Если, конечно, последний уже пришел в сознание. Внимание! Получено 400 единиц опыта за использование целительского навыка в качестве атакующей силы. Уровень 8. Прогресс опыта 1850 из 2200. Видимо, речь о моей схватке с Яволодом. Я воспользовался метаболическим контролем, чтобы усилить себя и нанести противнику ряд ударов. В прошлый раз я получил опыт за то, что совершил прямо противоположное действие. Вылечил Иликса с помощью некротического касания. Повреждающие навыки лечат, а целительские калечат. И это еще сильнее укрепляет баланс. Система поощряет мои действия. Значит, я все делаю правильно. Кстати, точно. Она ведь говорила, что я смог открыть скрытую ветвь. Самое время ее изучить. Я посмотрел во тьму. Слева загорелся зеленый поток энергии, указывающий на мои целительские способности. Справа вспыхнул фиолетовый свет убийцы. А затем между ними появился новый путь. Желтая ветвь, которую я ранее еще ни разу не видел. Открыта ветвь «Баланс». Получен первый навык «Жизненная связь». Стоимость 50 единиц маны. Позволяет на 10 минут установить магическую связь между пользователем и умирающим человеком. Пользователь решает самостоятельно делиться жизненной энергией с умирающим или отнять его жизнь ради самолечения. Вот оно что. Теперь понятно, почему эта ветвь является промежуточной. С помощью этого навыка я могу поддерживать жизнь раненого в экстренной ситуации. Либо могу добить врага, чтобы поглотить остатки его жизненной энергии. Хитро. Надо бы почаще использовать навыки не по прямому назначению. Чувствую, только так я и могу развивать эту скрытую ветвь. Лад, проснись! Из медитативного состояния меня достал голос Радка. Ну, наконец-то! Уже несколько минут пытаюсь тебя разбудить. Ты как, живой? Чувствую себя отлично, ответил я и тут же вскочил с кровати. Рассказывай, что произошло, пока я спал. Я сделал все так, как ты просил. Скитальцы разбили лагерь около дыры в стене. Сейчас Яволод уже в поселении. Он согласился встретиться с советом, но взял с собой охрану. Теперь все ждут только тебя. Долго ждать не придется. Молодец, Радка, похвалил друга я. Представляю, как сложно было их уговорить. Не то слово. Они все как с цепи сорвались. Боюсь, встреча может плохо кончиться. Вот для этого я и захотел отложить переговоры. Я единственный человек, который может утихомирить обе стороны. Я переоделся в свои доспехи, быстро умылся ледяной водой и помчался к зданию совета. Внутри, как и ожидалось, творился хаос. Командир Вереск и Яволод орали друг на друга, как резаные. Дрог с магистром Анисом даже не решались вступить в эту перепалку. Лилия пыталась успокоить Вереска, но солдат ее не слушал. Старейшины все еще нет. Возможно, он уже пришел в себя, но совет не решился привести ослабевшего лидера на встречу с потенциальным врагом. «Явился!» — увидев меня, прокричал Яволод. «Мы уже заждались!» «Лад, это бесполезная затея, меня даже слушать не хотят!» «Потому что ты лжец!» — воскликнул Вереск. «Чего тебя слушать?» Ты даже не можешь сказать, кто, по твоему мнению, работает с ведьмаком. Повторяю, вашего предателя видел не я. Вы увели в соседнюю комнату моего человека, Новика. Вот он все видел. Он пусть вам и рассказывает, продолжал спорить Яволод. Мы не станем пускать в зал совета всех ваших союзников, помотал головой Вереск. Еще не хватало, чтобы вы вдвоем... Вереск, перебил командира, я не спорьте. За Новика ручаюсь головой. Впустите его, давайте выслушаем моего соратника. Вот и я о том же, буркнул Яволод. Командир долго сомневался, но все же решил прислушаться к моим словам. Солдаты провели Новика в зал, но сесть за стол вместе с остальными не позволили. Ну, что скажешь, пожал плечами Вереск. Как выглядел человек, который общался с союзником ведьмака? Поторопил Новик. А тут и рассказывать нечего. Он сейчас в этой комнате,